Глава 4. Конкуренты не дремлют. Конечно, Катя переживала, как у нее получится работать самостоятельно. Хорошо, что она подменяла часто операционную медсестру, хоть научилась работать с фурункулами и перевязками, знала, как обрабатывать рану. А вот с терапией дело обстояло хуже. Хотя им преподаватели говорили, что в сельских фельдшерских пунктах больше проблем хирургического характера, но как остальные случаи? Она перед этим скачала список необходимого для открытия амбулатории, но вот нужные книги по медицине можно было купить только в райцентре. Скачать книгу у нее и так памяти на телефоне было очень мало, а сейчас никак туда не попасть. Автобус 2 раза в день ходит с самого утра и вечером в 6. Бумажная дороже, но она всегда под рукой. В общем, она с нетерпением ждала, когда начнет работать, но и очень боялась. Дней через 10 ей позвонили с правления и сказали прийти к месту ее работы. Там уже разгружали вещи. Привезли, если судить по списку, все. Даже шкафчик для ургентных лекарств с замком, правда, БУ, но целый. Она все приняла по описи, получила ключи и огляделась. Помещение нужно было приводить в порядок. Окна, двери покрасить бы нужно было, как и шкафчик, не говоря уже о полах. А перед этим нужно было все отмыть. Еще раз все обошла, осмотрелась и поспешила домой, скоро кормить сына. Дома она рассказала бабушке о своих планах, взяла из дома ведро, тряпки, веник, кое-что из моющего, посадила сына в коляску и отправилась на свою работу. Хорошо, что здесь был водопровод, он был проведен от правления, и ей не приходилось таскать воду ведром. До 8 вечера она отмывала все, и помещение приобрело нормальный вид. А потом она поспешила домой, нужно было купать сына, кормить и спать уложить. Да и самой поужинать не мешало бы, а с утра займется краской. Бабушка ругала ее, что она себя не жалеет, без еды, наработалась же. «Бабушка, так ведь я там работать буду, Андрей будет там находиться. Ничего, постепенно все оборудую. Вот только где краску найти для окон и дверей, хотя бы входных? За пол я уже и молчу, и занавески нужны». «Ой, одни проблемы с тобой. Краска у председателя, ты еще краску за свои деньги не покупала. Занавески найдутся старые, тебе что? Главное, чистые», — бурчала бабушка, сидя рядом с ней на лавочке у дома. Потом добавила, что и здесь нужно окна красить. «Бабушка Света, что это вы бурчите? Кто-то обидел?» «Злая на тебя». Позвонили ей, она и рванула, ребенка бросила, пеленки не развесила. Пробыла там 2 часа, я и не поняла, куда ты побежала. Думала, бросила ребенка и ускакала. Нормально сказать не могла, куда убежала. «Ба, я сейчас быстро», и все. «Ну, бабуля, я виновата. Очень обрадовалась, что наконец привезли все, и хотела, чтобы проверить все. Я ведь материально ответственная». «Понятно, но сказать мне ты должна была об этом в спокойном тоне. Ладно, я завтра с утра пойду в правление краску выбивать. За свои деньги покупать не позволю». Видно было, что бабушку явно кто-то или что-то хорошо расстроило. Катя повернулась к бабушке, обняла ее, положила голову ей на плечо и сказала: «Ты у меня самая лучшая. Я тебя очень люблю». Потом чмокнула в щеку, поднялась и пошла в дом. Нужно было сложить сухие пеленки, приготовить на завтра все. Бабушка посидела еще немного, улыбнулась. Настроение у нее стало лучше. Ну, их, этих конкуренток, разберется. Оказывается, краску тоже купили и только решали, кто красить будет. Но Катерина сказала, что покрасит все сама, только потолок не сможет побелить и стены. Побелили быстро, потом была покраска. Конечно, когда она красила, сын снова был с бабушкой. Не дышать же ему парами краски, хотя и кормящей грудью Катерине это также было ни к чему. Новость, что открывается фельдшерский пункт, разлетелась очень быстро. Люди ходили мимо, смотрели издали, как девчонка красит окна и двери. Потом протирала уксусом, чтобы запах краски быстрее выветрился. Некоторые подходили, здоровались, спрашивали, когда откроются, как зовут нового фельдшера и так далее. Катя спокойно им отвечала на все вопросы. Когда откроются, как только закончит ремонт и краска перестанет пахнуть. Наконец, вроде бы все уже было готово. Она попросила бабушку помочь ей отнести манеж, но та пошла к соседу и попросила отвезти манеж на багажнике. Того долго просить было не нужно. 10 минут, и манеж был внесен в помещение. Осталось прицепить расписание, мол, работают с 9 до 18, обед с 13 до 15. Ей же нужно было дойти до дома, покормить сына и прийти назад. Оклад Катю устраивал. Как для села, был нормальный. Плюс помощь матери-одиночке, пусть и небольшая, но хоть так. Можно и памперсы покупать, а не вываривать старые простыни-подгузники. Да и одежду себе купит на зиму, она ведь и не имела ничего нормального. Завтра должен был быть первый рабочий день. Все расставлено. Журнал учета посетителей и журнал расхода препаратов были готовы, пронумерованы и подшиты. Занавески, пусть и старые, но накрахмаленные, висели. Дверь тканью была занавешена от мух. Катя на кухне помогала бабушке закрывать огурцы на зиму. У бабушки они хорошо родили, бабушка даже раздавала. Перед этим вишню собрали, закрыли в собственном соку, варенье, компоты. Начали наливаться помидоры. В общем, зимой голодать не будут, как она поняла. Уже и картошечку молодую ели свою. Сын под окном спал в коляске, привязанной ремнями. «Бабушка, хочешь, я покажу фотографию папы Андрея?» – неожиданно спросила она у бабушки, когда они присели, залив последний раз рассолом банки. «Давно бы показала. Я не спрашиваю. Может, неприятно?» «Вот, посмотрите». Она начала медленно листать фотографии в телефоне. Бабушка остановила одну фотографию, начала ее рассматривать. «А что, нормальный мужчина, умный. Хорошо, что не шалопай какой-нибудь. Правнучек хорошие корни иметь будет. Бабушка, а ты можешь сделать так, чтобы он ко мне вернулся? Ну почему я должна сына сама воспитывать, а он там по заграницам будет разъезжать? Бросил меня одну с ребенком, и я должна его тащить с собой на прием». «Хочешь приворот, значит, сделать?» Голос у бабушки немного поменялся, и она продолжала рассматривать фотографии. «Ну, наверное, типа этого что-то». «Катерина, но ты ведь его не любишь. И что значит бросил? Он тебе обещал что-то? Он ведь сразу сказал, просто вместе спать. Тебя тогда это устраивало, и ты не рассчитывала, что ваши встречи будут иметь продолжение. И в том, что ты забеременела, я вижу, что и твоя вина была. Так или нет?» Бабушка была очень серьезна и смотрела внучке прямо в глаза. «Да, я не беременела 2 месяца, думала и не буду, и не стала покупать таблетки. Да они и дорогие были». «Мужчина не отвернулся, он даже деньги принес, из-за которых у него были неприятности. Но он действительно с тобой договорился, и тебя все устроило. А теперь ты решила, что сломаешь ему жизнь. А он любит тебя? Он же всю свою оставшуюся жизнь будет мучиться рядом с тобой. Да и ты не проживешь с ним, а промучаешься. Может, и пить он начнет, может, кукуха поедет, а ты отогнать от себя не сможешь его. Ты это хочешь? И, кстати, это грех, и он упадет на сына. Ты об этом не знала? Даже если и не будет никто снимать приворот, и сын, и внуки заплатят за это. Так что думай головой, прежде чем делать. Одно хорошо, сына ты родила, и уже не одна. Работа, если все пойдет хорошо, у тебя есть. Андрюшку мы поднимем, а насчет твоих слов... Не думала, что ты такое попросишь. Бабушка, я поняла. Это я так. Просто боюсь, как оно получится. А скажи, я смогу встретить нормального мужчину в своей жизни? Этого я сказать не могу. Не вижу я твою будущую жизнь. Закрыта она от меня. Что было, увидела. Катя вздохнула. Жаль. Ну ладно. Увижу сама, как будет, так будет. Ты с людьми думай, что говоришь. Люди разные приходить будут, у всех свой характер. Но на голову себе влезать не позволяй. Ты при должности. Выполняй, что должна, и все. Спасибо, но я не только по инструкции поступать должна. Я должна им помогать. Ох, помогальщица, прицепи заговоренную булавку сыну и не снимай, пока там будешь. С утра, покормив сына, она поехала на свою работу. Посадила его в манеж, наложила игрушек, дверь открыла в маленькую комнату, чтобы он был в поле зрения. Затем открыла входную дверь и ждала посетителей. Часам к 10 заглянула женщина, такая юркая, как лисичка, и в конопушках. Она оглядела помещение своим зорким взглядом, села на стул и начала спрашивать. — А ты, значит, фельдшерка наша? Тебя как зовут? Катька? А диплом имеется? Или ворониха тебя по блату засунула сюда? Ты хоть знаешь, что такое тонометр? — Меня зовут Екатерина Дмитриевна, и диплом у меня имеется, как и опыт работы. Все вопросы по моему диплому и трудоустройству выясняйте у Сергея Павловича. У вас есть вопросы по медицинской части? Давайте для начала я вас зарегистрирую. Катя открыла тетрадь и посмотрела на посетительницу. Та немного стушевалась, затем начала говорить, что у нее перебои в сердце, но показывала на правую сторону. Потом у нее печенка болит, потом ноги крутит. Катя почувствовала, что на нее начало давить, даже дышать стало плохо. «Давайте говорите фамилию. Я отдам направление к областному психоневрологу. Вам нужна помощь». «Ты бабке привет передай от Даниловны, фельдшерка недоделанная», и начала что-то шептать. Катя и сама не знала, как ей пришло в голову, что нужно перебить это шептание. «Пошла отсюда быстро и все свои пожелания с собой забирай. Носи их на спине», — в сердцах крикнула она и сделала жест, как будто бросает комок ей в спину. Та дернулась и выскочила за дверь. Успел или не успел комок попасть в эту Даниловну, но Катя опустилась на стул, ничего не видя перед собой. «В соседней комнате!» — закричал Андрейка. А соседка увидела, как Даниловна, ведьма из соседнего села, пулей выскочила из амбулатории, поспешила к воронихе. Чувствовала, что тут что-то нечисто.